Глава 9. «Все-таки везучая ты, падла, мирный», — произнес княжич. «Но это ненадолго». Долгоруков не успел закончить фразу, как в меня полетело все подряд. Камни, ветви, куски льда. Я упал на землю и перекатом ушел с линии атаки и уронил на полигон туман. Ощущение мира мгновенно изменилось. Через свою технику я чувствовал все охватываемое ей пространство. Словно мне в голову напрямую транслировалась трехмерная проекция полигона в максимальной детализации. Мне даже не нужно было смотреть, чтобы видеть, куда наступать. Туман облизывал каждый камень под ногами, показывая его мне. Я нырнул в ближайшие бутафорские домики и попытался прикинуть хоть один вариант, при котором этого придурка можно угомонить без тесного контакта. По всему выходило, что вариантов нет. «Ну что ты прячешься, крыса безродная?» — подал голос Долгоруков. «Я тебя все равно найду. Найду и научу уважать благородных людей». На каком он курсе? Четвертый? Пятый? Сколько у него уже стихий открыто? И почему мать его еще не вяжет местная охрана? У него же чеку вырвало нахрен. Долгоруков мощнейшей воздушной техникой развеял мой туман и швырнул в ближайший домик смесь огня и камней. Конструкция разлетелась в каменную крошку, произведя на меня неизгладимое впечатление. «Где же ты?» — провыл княжич, разнося ближайшее корявенькое дерево в щепки. Я понятия не имел, как биться на магии с парнем, у которого сорвало тормоза. Но бегать от него в любом случае долго не получится. Рано или поздно он выровняет всю площадку полигона, и тогда у меня точно не останется вариантов, кроме как бездарно и глупо помереть от рук охреневшего пацана. А сейчас еще есть шанс навязать ему бой по своим правилам. Чувствуя, что выхожу против танка с пистолетом, я шагнул из своего укрытия. «Глаза разуй», — посоветовал я, стоя четко напротив парня. Долгоруков вперился в меня безумным взглядом. «Только слюна не капает, а так по всем показателям псину надо пристрелить». «Ты труп», — процедил парень. «Пока нет», — заметил я. Он снова швырнул в меня свои подручные средства, а я возвел перед собой ледяную стену в два кулака толщиной. Техники столкнулись, моя защита пошла трещинами, но устояла. «Это ненадолго», — рассмеялся Долгоруков, продолжая таранить мою стену всяким подручным говнищем. «У тебя никаких шансов, мирный, но если ты сейчас немного поумоляешь меня...» Честно сказать, в этот момент уже меня закоротило. Какая-то гнида с золотой ложечкой в жопе думает, весь мир будет ползать перед ним на коленях просто по праву рождения. Я офицер русской армии, и этого ни одна реинкарнация не изменит. Ледяная стена пошла трещинами и начала осыпаться, но бешенство буквально горело в моей крови. Пальцы защекотало от избытка магии, я вскинул руки, и лед стены обратился трехгранными штыками. Взмах, и на Долгорукова обрушился шквал ледяных стрел. Пацан такого явно не ожидал, и щит поднял запоздало. Да и то какой-то хлипкий он у него вышел. Часть моих стрел прошила его насквозь по краям, задев Долгорукова. Не сильно, правда, даже, можно сказать, чисто символически поцарапало, но пацан по-настоящему растерялся. Думал, будет легкая прогулка? Ага, как же. Разумовский говорил, что наш разум – наша сила. Я не знал ни одной техники, ни одного боевого приема. У меня было только клокочущее в груди бешенство и сила, рвущаяся наружу. И моя фантазия. Из-под ног у Долгорукова в небо устремились ледяные шпили, заставив его бестолково прыгать. Не давая противнику времени для передышки, я обратил ледяные шпили в раскаленный пар, ударивший парня по глазам. Княжич взвыл. «Угомонись», — проговорил я, медленно подходя к слепо крутящемуся вокруг своей оси Долгорукову. «Или мне придется угомонить тебя насильно». «Да пошел ты!» — прошипел Долгоруков в пустоту и скопировал мою технику. Земля под моими ногами затанцевала и пошла волной. Я попытался сковать стихию водой, но ловкости не хватило. Меня отшвырнуло и протащило по земле. Со всех сторон сыпались каменная крошка и ошметки деревьев. Я успевал собирать куски ледяного щита, защищая лишь живот и голову, как меня снова прикладывало о землю. А потом техника Долгорукова иссякла. В ушах звенело, как будто рядом рванула граната, а перед глазами закружились звездочки. На миг я потерялся. То ли я сирота на тренировочном полигоне Академии магии, то ли мы снова берем штурмом очередную высоту. «Придется убить!» Чужой голос эхом отразился в собственных мыслях. «Да, придется убить. Хорошее решение. Я повернул голову в сторону парня, ковыляющего ко мне. Он шел слепо, на ощупь. Какая-то стихия позволяла ему идти. Может быть, воздух? Может быть, земля? А у меня только вода, которой я не умею толком пользоваться. Но человек на 60% состоит из воды. Из Сибири с любовью», прошептал я, посылая силу вперед себя. Магия змеей поползла по земле, набирая и набирая скорость, оставляя после себя красивую изморозь. А затем вцепилась в ноги парня, мгновенно остановив его. Долгоруков дернулся, не понимая, что происходит, а лед поднимался все выше и выше. А в следующую секунду он уже заорал. Истошно, испуганно. Нечеловеческий звериный полувиск-полувопль оборвался на самой высокой ноте. Не было больше княжича Долгорукова на полигоне, лишь ледяная статуя кричащего человека. Из последних сил я сжал кулак, и статуя разлетелась во все стороны алым льдом в мелкую крошку. «Вот и потренировался», — подумал я, уже теряя сознание. Москва, Лубянская площадь. Виктор Сергеевич Нарышкин. Виктор Сергеевич Нарышкин был в гневе. Нет, он был в полном бешенстве. Прокручивая раз за разом запись с одной уцелевшей потайной камеры, Нарышкин чувствовал, что скоро уже не он будет задавать квадратные вопросы, а ему. Потому что где это видано, чтобы студенты бились насмерть? «Антон», — Нарышкин посмотрел на Серова тяжелым взглядом, — «я надеюсь, ты сейчас дашь какое-то внятное объяснение всему происходящему». Особист пожал плечами. «А что тут объяснять?» — произнес он. «Денис Долгоруков давно за парня зацепился. С первого дня учебы. И чем больше цеплялся, тем больше проблем создавал. Та гоп-компания с битами по душу мирного, наняты Долгоруковым-младшим. Что-то я не верю, что Дениска сам придумал такое кардинальное решение проблемы», — нахмурился Нарышкин. «Ну, понятное дело, что ему подсказали», — кивнул Серов. «Наши любимые Распутины не нарушают традиции вот уже которое поколение, но не докажешь». «А куда смотрел дежурный по полигону?» Нарышкин снова прокрутил запись на перемотке. «Сложно сказать, он к тому моменту уже пару часов как был мертв». «Долгоруков?» «Ага, отец парня из рода вышвырнул на днях. Вот у Дениса чеку и вырвало». «Господи, понарожают идиотов, а нормальным людям потом расхлебывай!» — вздохнул Нарышкин. «С этим понятно. А что со стрелком?» «А тут уже интереснее», — усмехнулся Серов. «Стрелок не от Кравцова. У Руслана вообще никаких снайперов в штате не имеется. Только максимально отбитая копота. А здесь работал профессионал». «Думаешь, за вторым пацаном?» — задумчиво протянул боярин, потирая подбородок. «Уверен?» — кивнул Серов. И это «уверен» очень не понравилось Нарышкину. Просто он-то прекрасно знал, кто скрывается за словами «второй пацан». Императорский Московский университет. Дмитрий Евгеньевич Разумовский. Разумовский распахнул дверь кабинета без стука и вошел как к себе домой. Ольга Орлова оторвалась от компьютера и вопросительно приподняла брови. «Ты была права», — с порога заявил мужчина, кинув доктору какой-то мелкий предмет. Она рефлекторно поймала его и, разжав кулак, увидела флешку. «Что это?» — спросила она. «Посмотри, увидишь». Разумовский плюхнулся на диван и закинул ногу на ногу. Женщина подключила носитель и запустила один единственный видеофайл. Короткое видео показывало кусок боя между двумя студентами на местном полигоне. «Он его что, убил?» – растерянно проговорила Ольга. «Да, но это уже не первый труп у Мирного», – отмахнулся Разумовский. «Что значит «не первый»?» – — ахнула Орлова. «Самооборона у него на уровне», — с усмешкой пояснил тренер. «А смотря на это видео, я думаю, что ты права. Обратила внимание, какие он использует техники. Я этому не учил». «Он мог где-то прочитать», — пожала плечами женщина. «Много ты воспроизведешь, прочитав», — резонно заметил Разумовский. Женщина еще раз пересмотрела видео и откинулась на спинку кресла. «Он как ребенок, который учится ходить. У них нет понятия «невозможно» или «у тебя не получится». Они мыслят другими категориями. И здесь, вот смотри, изо льда в раскаленный пар, минуя воду». «Лед тоже может испаряться», — заметил Разумовский. «Да, но не кипятком», — покачала головой Орлова. Ольга еще раз прокрутила запись поединка и задумчиво покусала губы. «Кто его родители? Ты посмотрел?» «Я посмотрел. Ничего интересного, если честно. Отец 6 стихий, мать 3». «Откуда же у него столько силы?» – задумчиво проговорила Орлова, открывая файлы, которые так и висели свернутыми на ее компьютере. «Он как будто не воспроизводит технику, а словно сразу же мыслит образами и моментально транслирует желаемый результат в свою силу». «Почему нет? Избыток силы компенсирует тонкую работу», – пожал плечами Разумовский. «Некоторые опытные маги могут». «Эти опытные маги почти пенсионеры», – возразила Орлова. «Широкий кругозор, жизненный опыт, тренировки, интуиция, а тут мальчишка». «И дар у мальчишки будет пластичен максимум пару лет», – негромко произнес Разумовский. Орлова поднялась из-за стола, прошлась по кабинету, потерла лоб. Разумовский давно знал ее и не мешал бы мыслительному процессу, но рассусоливать не любил, нужно было принять решение. «Итак, что скажешь?» – наконец спросил он. «Я не знаю», – напряженным голосом ответила Ольга. «Чего ты не знаешь? Тут пацан, месяц назад открывший первую стихию, владеет ей, как некоторые выпускники не могут». «Он может погибнуть в процессе», – хмуро проговорила Орлова. «Судя по этой записи, он может погибнуть и без процесса», — ухмыльнулся Разумовский. «Вопрос не в этом. Вопрос в том, действительно ли ты веришь, что мальчишка сможет взять стихию эфира?» Орлова несколько минут молча смотрела на собеседника, нервно кусала губы и сжимала-разжимала пальцы в кулаки, прежде чем ответить. «Да, я уверена, что он сможет взять стихию эфира». Императорский Московский университет. Алексей Ермаков. У Алексея Ермакова и Максима Меншикова на самом деле общего было больше, чем они думали. Даже больше, чем думали все вокруг. Алексей тоже был воспитан в очень крепких родовых традициях, только эти традиции призывали любить русскую землю, вне зависимости от того, кому сейчас достался императорский венец. Отец частенько говорил, что правители – это приходящие и уходящие, но нет ничего ценнее своей земли и своего народа. И любой из рода Ермаковых очень болезненно относился к любым позорным прецедентам с участием аристократов. А потому, когда утром Алексей узнал о том, что произошло на полигоне, первое, что он сделал – отправился к Меншикову с непреодолимым желанием разбить тому лицо, потому что Максимилиан не способен держать своих шакалов на привязи. Хотя нет, это было второе. Первое, он попросил девушек разузнать, где Александр и какая помощь нужна парню. Все-таки столкнуться с одним из сильнейших учеников университета, когда ты сам еще вчера сидел за школьной партой, это очень страшно. Попасть под многотонный каток, возможно, не так страшно, как схлестнуться с действительно обученным одаренным. А в том, что Денис был хорошо обучен, Алексей не сомневался. Все знали традицию рода Долгоруковых по наследованию кресла главы, а значит, Виталий Михайлович хорошенько натаскивал сына вне стен университета. Лучше бы отправил наследничка служить на границу, ей-богу, было больше пользы для всех. Алексей Ермаков шел по коридорам общежития, и встречный народ прижимался к стенам, опускал глаза и вообще старался слиться с интерьером. Все знали, что у Ермакова очень спокойный, миролюбивый характер. До тех пор, пока парня как следует не разозлить. И вот тогда уже мало никому не покажется. Поступив в университет, Алексей первые полгода старался адаптироваться, наблюдал и ни во что не вмешивался. пока однажды веселая и не очень трезвая компания либерально настроенной молодежи не довела его до белого коленя своими рассуждениями на тему «там лучше и надо валить». 7 дуэлей подряд было в тот день у Алексея, и из каждой он вышел абсолютным победителем. С тех пор установилось некоторое шаткое равновесие. Меншиков держал своих вольнодумцев в узде, Ермаков собирал вокруг себя пророссийскую молодежь, и в целом каждый варился в своем котле. Вот до этой осени. Так что сейчас Ермаков пересек общежитие и грохнул несколько раз кулаком о дверь меншиковского жилища. Дверь открылась почти сразу. Максим собирался выходить на пары и как раз был занят увлекательным процессом завязывания галстука. «Ты обещал держать своих на коротком поводке!» — рявкнул Алексей без приветствия. Меншиков посторонился, рассчитывая, что визави войдет, но Ермаков не стал переступать порога. «Я разберусь», — выдержав взгляд незваного посетителя, ответил Максим. «Ты должен был разобраться до того, как это произошло», — заметил Алексей. Меншиков склонил голову на бок. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил он. «Я не контролирую детей чужих родов». «Ты вообще ничего не контролируешь, даже свою жизнь», – прошипел Ермаков так тихо, чтобы услышал только Максим. А затем добавил уже в полный голос. «Я аннулирую наши договоренности. Твои люди переступили черту, Максимилиан. Если ты думаешь, что мы просто молча проглотим это, потому что хорошо воспитаны, ты ошибаешься». Ермаков развернулся на каблуках и ушел. А Меншиков с тоской подумал, что если бы Долгорукова можно было убить дважды, он бы сам это сделал. Императорский Московский университет. Кабинет ректора. Борис Леонидович Шмелев был классическим слугой двух господ. Лучше всего его можно было охарактеризовать прекрасной фразой «и нашим, и вашим». Он довольно сносно выполнял свои обязанности ректора, но только по той простой причине, что до этого уже вдоволь наворовался. Вполне неплохо справлялся с такой разношерстной молодежью в одном замкнутом пространстве, но благоволил всем вольнодумцам, и студентам, и преподавателям. Старался держать университет в приличном виде, но и себя не обижал. В общем, ничем не отличался от обычного человека, разве что, будучи боярином в глубине души и иногда в определенных кругах вслух, был убежден, что простолюдинов стоило бы обучать отдельно. Где-нибудь за колючей проволокой, чтобы не портили учебный процесс детям уважаемых родов. Но думал и говорил он это так скорее для поддержания образа. И в страшном кошмаре бы уважаемому ректору не приснилось, что в его смену выгнанный из рода бывший княжич убьет педагога, затем нападет на безымянного безродного пацана, да еще и погибнет в процессе. Но случилось, что случилось, и теперь перед ректором опять развалился в кресле мужчина, одно присутствие которого вызывало у Шмелева нервную чесотку. «Как же так получилось, Борис Леонидович?» – покачал головой Лютый. «Вроде бы столько денег вам выделяют на систему безопасности, а элементарная сигнализация нормально не сработала». «Так полигон же», – промямлил ректор. «Так для этого есть же чувствительные датчики», – нехорошо оскалился силовик, «которых, кстати, у вас почему-то не обнаружилось». «Даже не знаю, как так получилось», – еще тише произнес Шмелев. «Ну, думаю, вы что-нибудь вспомните по этому поводу», — ответил Лютый, — «потому что Его Величество обязательно спросит». «Когда?» — сдавленно пискнул Борис Леонидович. «Ну?» — гость демонстративно глянул на наручные часы. «С учетом пробок, думаю, где-нибудь через час». Ректор бы с удовольствием упал в обморок или изобразил гипертонический криз, но был уверен, силовика это не проймет. Лютый его просто закинет на плечо и оттащит в Кремль. А то, может, и не станет на плечо закидывать, а просто за ноги отволочет. С них, этих узколобых солдафонов, станется бить головой умнейшего человека о твердые предметы по пути. Императорский Московский университет. Общежитие. Иван Романов. Цесаревич о новостях узнал из внутреннего чата юной императорской фракции. Где-то в 5 часу утра Алмаз Юсупов, возвращавшийся с рандеву с какой-то девицей, застал медперсонал, полицейских, силовиков оцепления и все это на территории университета. Если быть точнее, на полигоне. Включив животное обаяние на максимум, татарский княжич без особого труда вызнал у женской половины персонала, чего же все тут суетятся, а выяснив, попытался поставить всех на уши. Так что, пролистав ленту сообщений, Иван принялся быстро собираться. Он знал, как работает протокол, и знал, что на другом конце веревочки люди Долгорукова уже пытаются закопать мирного живьем чисто из запоздалой отеческой любви к бесполезному сыну. Поэтому, когда мобильник зазвонил, цесаревич почувствовал смесь раздражения с гневом. Звонок был крайне не вовремя, но не ответить было нельзя. «Да?» — сухо произнес Иван, застегивая манжеты рубашки. «Ты что-нибудь знаешь об Александре Мирном?» «Знаю», — усмехнулся цесаревич. «Да? Хорошее, плохое? Он меня из-под пули на днях вытернул. Это как, хорошее или плохое?» Повисла небольшая пауза, а потом трубка рявкнула. «В Кремль! Живо!» — Иван усмехнулся в ответ. «Как скажешь, отец!»